Фитиль. После обеда в редакцию зашел человек, поздоровался и сказал: «Я экскаваторщик Хмель, меня вызывали». Ух, какой это был экскаваторщик! Он смущенно мял в железном кулаке промасленную кепочку и смотрел на меня доверчивыми глазами рационализатора. 180% на глаз определил я, как минимум. Только кто же его, черт побери, вызвал? «Одну минуточку», — сказал я. «Вы здесь посидите, вот газетки, вот папиросы, а я сейчас только найду товарища, который вызывал». Я выскочил в коридор и прижал ногой дверь. Потом схватил за рукав пробегавшего мимо фоторепортера Грушина. «Слушай», — зашептал я, — «там сидит Хмель, передовой экскаваторщик. Возможно, герой труда. Чувствуешь?» «Ясно», — в момент сообразил Грушин. 150 строк и фото на первую полосу. «Держи карман», — сказал я. «Его кто-то вызвал». «Кто?» — спросил Грушин. Я развел руками. «Может, эти?» — Грушин кивнул в коридор соседней редакции. «Знаешь, давай так. Ты карауль, а я туда. Хвыль, говоришь?» «Хмель», — сказал я. «Ага», — прищурился Грушин. Он шагнул в комнату и с порога закричал. «О, товарищ Хмель! Отлично! Мы ведь на 15 часов договаривались». «Вот араб!» — испугался я. Но Хмель неожиданно подтвердил. «На 15». У меня отлегло от сердца. Но тут из соседнего коридора вышел Багарадзе, посмотрел на потолок, на часы и двинулся прямо ко мне. «Салют, Вано!» — сказал я и ткнул ему под нос пачку сигарет. «Кури!» Багарадзе закурил и снова посмотрел на часы. «Бежит время!» — закинул удочку я. «Бежит!» — согласился Багарадзе. «Человека, понимаешь, вызвал на 15:00. Думаю, может, к вам забрел, а? Очень нужный человек». «На-ка, выкуси», — ухмыльнулся я про себя. «Тебе нужный, а нам нужнее». Я незаметно перевел стрелки на своих часах, потом сказал. «Спешишь, Кацо, еще 2:30». «Да ну!» — удивился Багарадзе. «Ай-яй-яй, как так, по радио ставил?» «Хе-хе, по радио», — сказал я. «Наивный человек». «А все-таки зайду», — решил Багарадзе и взялся за ручку двери. «Стой!» — заорал я и сгробастал его подмышки. «Куда торопишься, Ванюша? Пойдем выпьем». «В рабочее время?» — вытаращил глаза Багарадзе. «Да какое там рабочее?» — я опять крутнул барашек. «Без 10:05, видишь? Шабаш, брат. Надевай галоши». «Ты что?» — занервничал Багарадзе. «Совсем одурел. Только что говорил 2:30». Дверь приоткрылась, выглянул Грушин. На лбу у него блестели капельки пота. «Готово», — сказал он. «Подожди», — придержал дверь Багарадзе. «Сколько время?» 13:20, — бухнул Гришин. «Вай!» — сказал Багарадзе и схватился за голову. «Ничего не понимаю, кто сумасшедший, кто не сумасшедший?» На планерке Грушин похвастался, дескать, преподнесем соседям колоссальный фитиль. «Что за фитиль?» — насторожился шеф. «Завтра узнаете», — интригующе сказал Грушин. На завтра вышел наш материал. Работай так, как экскаваторщик Хмель. Со снимком. Через 5 минут Багарадзе, ругаясь по-грузински, промчался в кабинет нашего редактора. Мы с Грушиным потирали руки. Еще через 5 минут все прояснилось. 3 дня тому назад экскаваторщик Хмель, хватив лишку, наспор выворотил ковшом киоск «Соки воды». Коллега Багарадзе вызывал его, чтобы уточнить некоторые детали для заметки «Хулиган на экскаваторе».